В заключение. То, что я постиг, сводится или возводится к трем очень простым вещам. Первое состоит в том, что эго стоит стеной между «я» и установлением связи с духовной реальностью. Служение — это постоянное стремление удерживать составляющие эго, такие как честолюбие и гордыня, на периферии сознания по ходу деятельных практик. Ключ к этому — смирение. Смирение есть состояние внутренней благодати, когда мы совершаем нечто бескорыстно, исключительно ради кого-то, кого любим, или ради любого человека, а также животного, насекомого, растения. Смирение есть стержень веры и средоточие духовной связи. Я понимаю, что хотя разглядеть смирение совсем несложно, дать ему определение не так-то легко. По этой причине стремиться к нему внутри собственного «я» — большой труд. Лично я думаю про маму. Как много она трудилась, какой была сильной, храброй, щедрой, сколь неколебимой была ее вера. И вспоминая о том, сколь часто я, к прискорбию, не оправдывал ее ожиданий. Я знаю, что всех оставшихся мне лет жизни не хватит, чтобы отплатить ей за ее самопожертвование. Это помогает мне тренировать мышцу смирения. Когда я впервые встал перед мамой на колени, опустив голову к ее ногам и поблагодарил ее за дарованную мне жизнь и ее великую любовь, это придало необычайную истовость моему служению. В смирении — величайшая сила, что лично я открыл для себя с огромным удивлением. Вторая важная вещь состоит в том, что духовное служение — предназначено для того, чтобы отдавать, а не брать и не просить. Третья важная вещь сводится к тому, что существует два духовных вопроса. Достоин ли я? Как сильно мое намерение отдавать? Третьих действия. Проявлять смирение с целью изгнать из эго составные части, препятствующие служению, отдавать по ходу служения, ничего при этом не прося, и постоянно задаваться двумя духовными вопросами. Стали моими путеводными звездами во время странствия по пути, и я с удовольствием поделился бы ими со своим более молодым «я», блуждающим где-то, повсюду, в поисках истины и связи. Наставник сказал однажды: «Я люблю всех в этом мире, но выносить в состоянии лишь 1%. В беспутной моей жизни у меня было множество приятных знакомств, но зачастую сам я, к сожалению, оказывался человеком не из приятных. Я находился рядом с приятными людьми и только мечтал хоть немного на них походить. Если дозволено говорить такое о собственном «я», скажу, пожалуй, что теперь я стал человеком несколько более приятным, несколько более терпимым и терпеливым, положительным и творческим, более счастливым, более целеустремленным и ответственным, а также, надеюсь, достойным своих близких и друзей. Кроме того, теперь я знаю, что проявил бы себя совсем иначе, особенно в кризисные моменты, не соверши я духовный прорыв и не найди успокоения в служении. Теперь я знаю, чего я искал по ходу долгих десятилетий странствий и сомнений. Я искал готовое к служению «я». В качестве примера я смотрю на своего наставника и понимаю, что дорога мне еще предстоит дальняя. Однако путь — блаженство. Путь столь прекрасен, великолепен, отраден, изукрашен и благодатен. Прошу тебя, Ма, дай мне сил повторить то же самое завтра. Любовь и вера. Грегори Дэвид Робертс.